Глава 37. Крепость диких. «Ты уверена, что с ним все в порядке?» – спросила Элли у целительницы, что прибыла вместе с объединенной армией Веригия. «Физически он вполне здоров, а вот его разум сейчас очень загружен. Я даже не смогла и близко подойти к нему, как ни пыталась. Этот парень очень силен. Где же ты пропадаешь, Айзек, когда так нужен?» Прошло уже 3 дня с того момента, как Айзек безвольной куклой осел на землю во время их переговоров с объединенной армией Веригия. И все эти 3 дня он провел без сознания, практически не подавая никаких признаков жизни. Дыхание сократилось до нескольких вдохов в минуту. Также были сильно замедлены все основные функции организма. Медики говорили, что состояние Айзека очень похоже на кому. Вот только с этой напастью они вполне успешно справлялись, а с проблемой Айзека ничего не могли поделать. Единственным, кто смог сказать хоть что-то, был один из затворников. Именно к нему Айзек обращался перед своей отключкой. Он сказал, что с Айзеком все в порядке, и сейчас он сильно занят. А придет в себя Айзек, когда все дела будут сделаны. Элли оставалось только ждать, тем более никто, кроме затворника, не говорил о состоянии Айзека вообще ничего. Все утверждали, что проблема заключается в его разуме, который словно решил сходить погулять, оставив функционировать пустую оболочку. И вот в таком состоянии он находился уже 3 дня. 3 самых тяжелых дня в этой жизни Элли. Раньше всеми делами всегда занимался Айзек, а теперь все свалилось на ее хрупкие плечи. Мало того, что где-то на Веригии бродит охотник, присланный за их головами, который мог напасть в любой момент, так теперь Элли приходится заниматься размещением 7000 бойцов, среди которых больше половины были морфами. Но они совершенно не причиняли никакого беспокойства. А вот бойцы, которым выпала участь поселиться рядом с морфами, уже успели вынести Элли весь мозг. Вот и сейчас кто-то усердно стучался к ней в дверь. Но раз Грегори не пропустил этого человека, это был очередной проситель, отдельной жилплощади и еще кучу других преференций, как одному из защитников Сайлы, без помощи которого их предприятие обязательно прогорит. Поначалу Ника и Хесус справлялись с наведением порядка среди своих людей, но они не могли уследить за всеми, и вот такие просители периодически просачивались к Элли. «Спасибо, что согласилась помочь», – поблагодарила целительницу Элли, не забыв отдать ей обещанную плату. «Красное ядро просто за диагностику». Причем цену назначала сама Элли. Ей было совершенно наплевать на ресурсы. Для нее гораздо важнее было знать, что с Айзеком все в порядке. Дверь за целительницей не успела закрыться, как в нее просочилась Юрико. За эти 3 дня она также практически не отходила от Айзека. Элли даже начала ревновать мужа, но девушка заверила ее, что между ней и Айзеком ничего не было и быть не может по определению. Объяснять она ничего не стала, но Элли отлично чувствовала, что Юрико не врет. Она несколько раз пыталась достучаться до Айзека своей способностью, которая могла создавать ментальные волны. Во время этого действия Элли стоило огромных усилий оставаться рядом с Айзеком. Сила Юрико внушала уважение. А что будет, когда она разовьется до Архонта? Правда, если исходить из того, что Юрико постоянно влипает во всякие неприятности, ей вряд ли удастся развиться. Гораздо раньше ее прикончат, но пока этого не случилось, она была очень полезной в борьбе с местным Архонтом. Юрико уже удалось освободить от ментального воздействия Свена. Хоть Элли и просила его не торопиться с этим и дать возможность Архонту вновь связаться с ними. Но Свен наотрез отказался еще дольше терпеть солитера в своих мозгах. «Прогони эту суку из моей башки, или мне придется просто ее разбить», – заявил Свен, когда пришел вместе с Юрико к Элли, как ко второму человеку в их отряде после Айзека. Элли ничего не оставалось, кроме как дать Юрико добро. К тому же ей и самой очень хотелось посмотреть, на что способна девушка. Нужно знать, на какую помощь можно рассчитывать во время боя с Архонтом. Через несколько часов Юрико закончила со Свеном, который потерял сознание и пришел в себя только на следующий день. Вся база тут же узнала, когда это произошло. Счастливый Свен носился, словно бешеный, и орал, что свободен. Еще он материл свою бывшую госпожу и выдумывал просто нереальные способы надругательства над ней. Хотя он и раньше занимался этим, совершенно не боясь получить наказание. В общем, Юрику удалось освободить Свена от влияния Архонта. Только после этого Элли разрешила ей попробовать вернуть Айзека. Но здесь их ждал полный облом. Девушка тупо не смогла пробиться сквозь блоки, выставленные начавшей формироваться связью между телом и разумом. Будь у Айзека время, и уже через полгода он сам стал бы Архонтом. Но так сложилось, что они встретились намного раньше, и теперь все собранные Айзеком ресурсы просто пропадут. Особенно будет жалко императорский кристалл, это была невероятная редкость. За все время, проведенное рядом с матерью, она видела подобные кристаллы лишь дважды, и то императрица Гэлоси пускала их в ход практически сразу. «Развитие никогда не должно останавливаться», — говорила императрица, вытягивая всю энергию из кристалла. Только императорские кристаллы могли развивать подобных монстров, как ее мать и император Верс. Сама она также не могла воспользоваться силой кристалла. Ее энергетические каналы все еще находились в возбужденном состоянии и гарантированно не выдержат, если пропустить через них столько энергии. Сделай она подобное, и вышел бы отличный подарок для матери – самоубийство. Но Элли точно не пойдет на подобное. На этот раз у них есть все шансы одержать победу. Объединенное войско насчитывало больше 10 тысяч бойцов, которые продолжали пребывать. Те, кто вчера еще хотел убить Элли и Айзека, чтобы получить награду, сегодня прекрасно понимали, что им это не под силу. Таинственные император и императрица находились неизвестно где, а вот Элли, Айзек и сильнейшая армия, решившая последовать за ними, прямо под боком. После подобных выводов решение могло быть только одно. Исходя из этого и начала увеличиваться их армия. Командование на себя взяли Хесус, Грегори и Михаил. Но последнее слово в любом случае оставалось за Элли. Хесус попытался противиться этому, но в конечном счете все же сдался. Элли и сама не хотела этого, но ей просто не оставили выбора. «Айзек, возвращайся скорее и прими командование. Не хочу быть императрицей и нести ответственность за жизни этих существ». Ее слова снова остались без ответа. Но Элли была уверена, что Айзек обязательно вернется. Просто не могло быть такого, чтобы он оставил ее. Знать бы только, где он сейчас находится. Пролетело еще два дня, и примерно в середине третьего заявился Свен, сообщив, что на позиции бойцов объединения напали и сделали это люди, которые все же решились попытать счастье в убийстве Элли и Айзека. Во главе этого войска встали бойцы диких. Следом за Свеном прибыл Грегори. «Не могу точно сказать, что происходит, но у меня очень странное предчувствие, словно эта атака лишь для отвлечения нашего внимания. Разобраться с напавшей на нас армией не составит особого труда, и они это прекрасно понимают. Они осознанно идут на смерть, их цель – отвлечь нас, вот только от чего мы не понимаем. Наши разведчики говорят, что в радиусе 40 километров от города нет никакой активности. После присоединения к нам объединенной армии даже морфы поспешили убраться из Уилсмита. Ты точно уверен в своем предчувствии? В твоем случае это может быть очень важным», – спросила Элли. Она прекрасно понимала, что у столь сильного телекинетика со временем должны развиться дополнительные чувства, такие как предчувствие опасности, распознавание лжи и так далее. У особо сильных телекинетиков развиваются очень сильные эмпатические способности. «Уверен, но не могу объяснить, что меня тревожит. Хочется убраться с базы и бежать, пока есть силы. И с каждой минутой это чувство усиливается. Срочно объявляй всеобщую тревогу. Разобраться со смертниками как можно быстрее. Можете не сдерживаться. Похоже, что к нам решил наведаться охотник, присланный кем-то из наших родителей. Найди Михаила и Хесуса, и сразу все ко мне». Грегори тут же побежал выполнять приказ Элли, а она в очередной раз попыталась достучаться до Айзека. Похоже, что время решить судьбу проклятия настало. Все попытки остались безуспешными, но Элли не оставляла надежду, что Айзек обязательно вернется, чтобы вступить в битву за их будущее. Пока еще ничего не началось, у них было время. «Отправить всех бойцов с сенсорными способностями за пределы города. Ищейки также пускай займутся делом. Мы не знаем, с кем или чем предстоит столкнуться, поэтому проверять нужно абсолютно все. Уровень технологий нашего противника может превосходить наш в тысячи раз, поэтому используйте все, что только есть, вплоть до поисковых отрядов, прочесывающих улицы города, взявшись за руки. Мы должны найти его». После этих слов база задрожала, и через мгновение раздался оглушительный грохот, заставивший Элли ненадолго потерять слух. Все тут же повскакивали со своих мест и бросились на выход из базы. Элли также последовала за своими генералами. По дороге к ним присоединились и Ванда с Урсулой, которая тут же поставила свои щиты. «Что это было?» – спросила Элли у Свена, вынырнувшего из-за поворота. В руках он держал планшет и, глядя в него, забористо матерился. «Сейчас выйдем на улицу, сами все увидите», – сказал Свен и рванул дальше, опережая всех. Для этого он просто убрал пару мешающих стен и прошел напрямую. Недолго думая, Элли последовала за ним. «Какого?» – только и смогла сказать Элли, когда увидела, что издавало эти чудовищные звуки. Из пригорода на базу надвигался металлический монстр, который периодически производил оглушающие залпы из орудий, стреляющих какой-то энергией. Это была самая настоящая крепость, которая медленно ползла вперед, снося все на своем пути. Бойцы, которые могли достать до крепости, уже вовсю атаковали ее, но все их атаки не причиняли монстру никакого вреда. Помимо толстенной брони, там использовалась какая-то энергетическая защита по типу способности Урсулы. Но подобных технологий совершенно точно не было на Сайле. Неужели тот, кто создал эту махину, смог найти столько людей с защитными способностями? В том, что этот монстр – детище охотника, Элли сильно сомневалась. Слишком мало времени у него было, чтобы построить подобную махину. «Необходимо перегрузить щиты и только после этого браться за уничтожение самой крепости», – заорала Элли, когда в очередной раз ее оглушило. Крепость открыла какой-то шлюз, и из него вылетела громадная металлическая болванка, попавшая в скопление союзных войск. Одним ударом это оружие смогло уничтожить несколько сотен человек. Если так пойдет и дальше, то они потеряют всю армию. Элли просто не могла допустить подобного. Все же она была императрицей и привыкла заботиться о своих бойцах, самостоятельно вступая в бой с самыми сильными противниками. «Михаил, мне нужно попасть на эту махину», – сказала Элли, но к своему удивлению получила отказ. «Мы не можем подвергать твою жизнь опасности. Предоставь все нам», – это сказал Грегори, который вместе с Хесусом и Урсулой уцепился за Михаила, и они устремились к крепости. Элли оставалось лишь сжать кулаки. Ванда подошла к ней и протянула бинокль. «Я полностью согласна с мужем. Хоть он и дурак, которых еще поискать нужно, но говорит дело. Погибнешь ты, и Сайла обречена. С этой железякой мы справимся своими силами. Тебе нужно будет победить Архонта». Пока Ванда говорила, она сковала ноги Элли льдом, надеясь удержать ее таким образом. Она даже не представляла, что подобное не задержит Элли и на пару секунд. Но пока она прислушается к совету подруги и просто будет наблюдать, как развиваются события. Если проводить аналогии с предыдущими мирами, то эта крепость могла смело пойти на роль одного из всадников апокалипсиса. Наверняка на роль войны. Чудовищная мощь и потрясающие боевые качества. Все как и должно быть. В таком случае стоит ожидать еще трех всадников, и еще неизвестно, кто из них окажется сильнейшим на Сайле. В прошлом мире таким оказался голод. Именно он сперва разобрался с Элли, а затем нанес смертельный удар и Айзеку. Между тем генералы уже достигли крепости, которую тут же охватило пламя. Но всем сразу стало понятно, что против этого врага способность Михаила не поможет. Даже превратись он в лавового голема, и эффект останется тем же. Крепость каким-то образом могла отводить все лишнее тепло и затем использовать его для собственного усиления. Пара секунд, и то место, где приземлились остальные бойцы, также вспыхнуло. Но на этот раз Михаил был ни при чем. Эта крепость высвободила поглощенную мощь. Элли лишь на мгновение смогла разглядеть мелькнувшие защитные сферы, а дальше все исчезло в бушующем пламени. Пока все это происходило, крепость не прекращала вести обстрел союзной армии. Но сейчас командиры уже смогли взять ситуацию под контроль, и столь огромных потерь, как в первые секунды нападения крепости, больше не было. Сопротивление армии диких было практически подавлено, и большинство нападавших предпочло спастись бегством, а не умирать. Насчет тыла можно было не беспокоиться, а вот крепость представляла нешуточную опасность. Раздалось еще несколько оглушительных выстрелов, и перед Элли выросла ледяная стена, которая через мгновение покрылась трещинами. «Там больше 10 метров прочнейшего льда», – прошептала тяжело дышащая Ванда. Защита Элли далась ей с огромным трудом, но в ней не было никакой необходимости. Элли уже была окутана силой и сжимала в руках свои любимые клинки. «Свен, помоги мне!» – прохрипела Ванда, и ноги Элли, помимо льда, оказались зажаты между камней. Но Элли и не собиралась сбегать. Она лишь хотела открыть для себя обзор, и для этого хватило пары взмахов. За те несколько секунд, что Элли не видела железного монстра, там произошло много всего интересного. В первую очередь, крепость остановилась. К своему удивлению, Элли увидела у основания крепости Хесуса. Ноги иерарха превратились в живой камень и вросли в землю. Сам он увеличился в размерах в несколько раз и схватил крепость, не давая ей двигаться дальше. При этом он сжал в руках металл, словно обычную тряпку. Огромные гусеницы крутились впустую, а внутри крепости раздавались очень странные звуки. Какой-то скрежет, треск и щелчки. Но Хесус был не единственным, кто смог добиться успеха. Грегори отрывал огромные куски брони, используя свою способность на полную. В этом ему прекрасно помогала Урсула, закрыв мужа от всех атак, что сыпались на него. В крепости оказалось множество бойниц, из которых высовывались бойцы и атаковали напавших на крепость. Вот здесь и пригодился Михаил, который был беспомощен перед защитой крепости. Он успешно выбивал защитников одного за другим, держась от крепости на приличном расстоянии. Поэтому ответные атаки, если и доставали до него, то в сильно ослабленном виде. Долго развиваться успеху генералов не позволили. Элли заметила какую-то вспышку ближе к вершине крепости, и в следующее мгновение Грегори и Урсула были заключены в сияющие клетки. То же самое произошло и с Михаилом. Его пламя тут же погасло, и он начал стремительно падать. Ванда ахнула, и в спину Элли ударила обжигающим холодом. В том месте, куда должен был упасть Михаил, выросла ледяная ладонь, поймавшая клетку с ним. Ладонь мгновенно превратилась в ледяное крошево, но главное, она смогла замедлить падение. После подобного Ванда потеряла сознание, и Элли почувствовала, как исчез сковывающий ее ноги лед. Подруга отдала последние силы, чтобы спасти мужа. Этот ее поступок и резко изменившаяся ситуация заставили Элли разбить удерживающие ее преграды и устремиться вперед. К этому времени атаки сияющими прутами подвергся и Хесус. Если люди просто были пленены в клетке, то тело Морфа начало стремительно разрушаться. Но Хесус был невероятно силен, и он смог избавиться от этих прутов, схватив и вонзив их в броню крепости. Все его повреждения тут же были исцелены. Предводитель Морфов дико заорал, перекрывая даже грохот, исходящий от орудий крепости. Сразу после этого со всех сторон к Хесусу потянулись морфы, жертвуя своей плотью ради усиления императора.